Когда доктор ушел, и соседи нехотя разбрелись по домам, Кино присел на корточки у тлеющих в ямке углей и стал прислушиваться к ночным звукам, к шороху легкой прибрежной волны и лаю собак где-то вдалеке, к шелесту ветерка на крыше тростниковой хижины и к приглушенным голосам соседей, доносившимся из других хижин поселка. А голоса не умолкали, потому что сон у этих людей прерывистый. Они проснутся среди ночи, поговорят и опять засыпают. И, посидев у тлеющего костра еще несколько минут, Кино встал и подошел к двери. Он втянул ноздрями воздух и прислушался, не подползает ли, не крадется ли кто. И его глаза впивались в ночную темноту, ибо песнь зла не стихала, а вместе с ней не стихали ни гнев, ни страх в сердце Кино. Прислушавшись к ночи, он вернулся в хижину, подошел к угловой стойке, откопал жемчужину и, вырыв под циновкой другую ямку, положил ее туда и прикрыл сверху землей. А Хуана, сидевшая у костра, следила за ним недоумевающим взглядом, и когда он спрятал жемчужину, она спросила: «Кого ты боишься?» Кино искал слово, нужное для ответа, и, найдя его, наконец, сказал: «Всех», и почувствовал, как твердая броня одевает ему сердце. Они легли на циновку, и в эту ночь Хуана не стала класть ребенка в ящик, подвешенный к потолку, а взяла его к себе и прикрыла ему лицо своей шалью. И вскоре в ямке для костра один за другим погасли все угольки. Голова у Кино горела, даже во сне, и ему снилось, что Коютито научился читать, и что теперь он, его сын и сын его народа, расскажет своему отцу всю правду. Коютито читал книгу, огромную, величиной с дом. Буквы в ней были большие, каждая величиной с собаку, и слова скакали и резвились по ее страницам. А потом на книгу упала густая тень, и сейчас же вслед за этим снова зазвучал злой напев, и Кино беспокойно заворочился во сне, и при первом же его движении глаза у Хуаны открылись. Кино проснулся, но злой напев все еще пульсировал у него в ушах, и он лежал в темноте, насторожившись всем своим существом. И вдруг из дальнего угла хижины до него донесся звук, такой слабый, что, может статься, это только почудилось ему, затаенный шорох, бесшумная поступь, почти невнятное, сдерживаемого дыхания. Кино сам перестал дышать, прислушиваясь, и он знал, то темное, что таится в его доме, тоже не дышит и тоже прислушивается. Минуту-две в дальнем углу хижины все было тихо. Кино мог бы подумать, что он ошибся, но рука Хуаны, предостерегающе, подкралась к его руке. И тут звук послышался снова, шорох шагов по утоптанному полу и царапанье пальцами по земле. К сердцу Кино волной подступил смертельный страх, а вслед за страхом, как всегда, гнев. Рука его метнулась к груди, туда, где висел на шнурке нож, и он вскочил с циновки и, хрипя, фыркая, как разъяренная кошка, бросился на то темное, что таилось в углу его дома. Он нащупал рукой мягкость ткани, ударил ножом, промахнулся, снова ударил, почувствовал, что нож распорол ткань, и тут мозг ему пронзило молнией, и его обожгло взрывом боли. Шорох у порога, быстро удаляющийся топот ног, и все стихло. Кино почувствовал, что со лба у него течет теплая кровь, услышал зов Хуаны: «Кино! Кино!» И в голосе ее был ужас. Когда холодное спокойствие пришло к нему, так же стремительно, как минуту назад гнев, и он сказал: «Я жив. Здесь больше никого нет». Он ощупью пробрался к циновке, а Хуана уже была у костра. Она раскопала в золе уголек, бросила на него разорванных кукурузных листьев, подула на них, и по хижине заплясали маленькие отцветы огня. А потом Хуана достала из потайного места огарок священной свечки, зажгла его и поставила на камень у костра. Хуана двигалась быстро и тихо напевала все время. Она намочила край своей шали в воде и вытерла Кино кровь со лба. «Ничего», — сказал Кино, но голос и глаза были у него угрюмые, холодные, и ненависть росла в нем. И тогда напряжение, кипевшее в Хуане, прорвалось наружу, губы у нее сжались тонкой полоской. «Это жемчужина, недобрая!» — крикнула Хуана. «В ней грех! Она погубит нас!» В голосе Хуаны зазвучали пронзительные нотки. «Выбрось ее, Кино! Давай раздавим ее жерновом! Давай закопаем ее и забудем то место! Давай бросим ее назад в море! Она несет с собой беду! Кино, муж мой, она погубит нас!» И в отблесках огня, плясавшего по хижине, губы и ресницы Хуаны дрожали от страха. Но во взгляде Кино была непоколебимость, и волю его тоже ничто не могло поколебать. «Когда мы еще дождемся такого?» — сказал он. «Наш сын должен учиться в школе. Он должен разорвать путы, которые держат нас». «Она принесет нам гибель!» — крикнула Хуана. «Всем нам! Даже нашему сыну!» «Молчи!» — сказал Кино. «Довольно говорить. Утром мы продадим жемчужину. И все, что в ней есть недоброго, уйдет. Останется только хорошее. Молчи, жена!» Его темные глаза хмуро уставились на огонь, и тут он впервые почувствовал, что все еще держит нож в руке, и, взглянув на стальное лезвие, увидел на нем узкую полоску крови. Секунду он колебался, а потом, вместо того, чтобы вытереть нож о брюки, счистил с него кровь, ударив им в землю. Вдали уже начали перекликаться петухи, и в воздухе потеплело. Рассвет был близок. Утренний ветер покрывал рябью гладь речного устья, шелестел листвой мангровых деревьев, и маленькие волны все чаще и чаще набегали на мелкую ракушку прибрежной кромки. Кино приподнял циновку, откопал свою жемчужину и положил ее перед собой. И красота жемчужины, зыбко мерцающей серебром при свете огарка, обманула его своей прелестью. Она была такая красивая, такая нежная, и у нее была своя песнь, полная обещаний, сулящая радость, надежное будущее, покой. Ее теплое свечение было как целебное снадобье на саднищую рану, как стена, ограждающая от обид. Она навсегда захлопывала дверь перед голодом. И по мере того, как Кино смотрел на нее, взгляд у него становился все мягче, и напряженность сходила с лица. Он видел маленькое отражение огарка в серебристой поверхности жемчужины. Он слышал чудесную песнь подводного царства, музыку рассеянного зеленого света на морском дне. Взглянув на него украдкой, Хуана увидела, что он улыбается. И так как они были все же одним существом, одной волей, она улыбнулась вместе с ним. И в утро этого дня их приласкала надежда.